Сонет 69. В том внешнем, что в тебе находит взор, нет ничего, что хочется исправить. Вражды и дружбы общий приговор не может к правде черточки прибавить. За внешний облик внешний почет. Но голос тех же судей неподкупных звучит иначе, если речь зайдет о свойствах сердца, глазу недоступных. Толкует о душе твоей молва, о зеркало души ее деяний, и заглушает сорная трава твоих сладчайших роз благоуханий. Твой нежный сад запущен потому, что он доступен всем и никому.